Глава 22. Новые гости и перспективы. «Небесная богиня! Господин Данила смог ранить золотого дракона!» — восклицает Сая, не отрывая ошеломленного взгляда от битвы на высоте. «Я думала, это раньше произойдет», — спокойно замечает Света. «Но эта ящерица оказалась очень пугливой. Спряталась в свой купол и не высовывалась. Дане пришлось выковыривать ее». «Что? Вы настолько уверены в его победе над багровым зверем?» Японка с удивлением оборачивается к графиням вещим Филиновым. «Ну, конечно!» — лениво отвечает Камила. Все три девушки застыли в расслабленных позах. Их юные лица кажутся безмятежными, но эта безмятежность напоминает спокойствие тигриц на охоте. В любой момент они готовы ринуться в бой и превратить объявившегося врага в кровавое месиво. «Откуда такое спокойствие? Неужели они настолько привыкли к опасностям?» Невольно восхитилась Сая, но в следующий миг ее взгляд снова приковывается к непостижимой битве. Впервые за все время набегов золотого дракона смогли ранить. Вообще, когда Сая впервые увидела Данилу, то она сразу решила, что этот выскочка с ханьским дао на поясе потерпит поражение. Без шансов. Причин много. Слишком молодой, слишком самоуверенный, слишком невежественный, слишком... А еще он разгромил их бамбуковый фонтан головой дедушки. Но проклятая принцесса Ай знала, кому доверить свой сучий меч, убивший не один десяток воинов Кимадзаро. А Филинов, в свою очередь, знал драконью слабость. Оказывается, для самцов обидеть самку табу. И обладая этим знанием, как же просто оказалось подлететь к непобедимому золотому. А дальше вообще начались какие-то чудеса. Филинов вдруг стал летать, как самый настоящий грандмастер воздуха. Откуда такие способности? Он же всего лишь телепат. Телепаты не летают. К нему Кимадзаро вообще обратились из отчаяния, когда все другие варианты исчерпали себя. Просто уже ничего не оставалось, а тут хоть какая-то помощь. Они рассчитывали максимум на его умение проникать в мысли врагов, внушать страх и неуверенность. Данила же не прекратил удивлять. Загадочный белый шар, выпущенный из его рук, обжег огромное парус-крыло, и зверь почему-то резко ослаб. Его сил больше не хватает на новый купол. Теперь ледяные, железные и псионические залпы союзников Филинова находят свою цель. Небо оглашают звериные крики боли. И пускай это все еще золотой дракон, непобедимый багровый зверь, но атаковать дракониху ему запрещают собственные инстинкты. А сам Филинов будто нарочно отлетает ей за спину и оттуда иногда подбрасывает псионические стрелы, предоставив союзникам вести основной огонь. И это чертовски умный ход, должна признать Сая. Несмотря на свой разносторонний магический талант, господин Данила остается мастером с ограниченным запасом энергии. Однако есть одно «но». По расчетам Саи, он уже должен выдохнуться и упасть камнем, но его словно бы что-то постоянно заряжает. «Откуда у вашего мужа столько сил?» Японка требовательно смотрит на Елену, самую кроткую супругу графа Вещего Филинова. Сая сразу почувствовала, что эта стеснительная девушка — самое слабое звено во всей троице. Да и по некоторым признакам видно, что в отличие от других графинь, Елена явно произошла из простолюдинок. А потому Сая добавила в голос холодного высокомерия, еще и обожгла настойчивым взглядом, чтобы девчонка точно сломалась и выдала все как на духу. Краем глаза японка замечает, как уголки губ Камилы дрогнули в подобии усмешки. А Светлана так вообще по-волчьи ухмыльнулась, ожидая представления. «Они презирают свою сестру?» — удивляется Сая. «Это еще что?» — вдруг пренебрежительно отвечает Лена. «Ну вот ночью ты действительно удивишься силе нашего супруга, дорогая Сая-чан». «Что? Почему?» — теряется японка. «Потому что в вашей усадьбе очень тонкие стены». С улыбкой бросает Лена, подмигнув Сае. Дочке Мадзаро тут же краснеет под звонкий смех Светы. Сая просчиталась. Все жены Данилы, без исключения, не из робкого десятка. Света и Камила подшучивали не над своей сестрой, а над самой Саей. Обе графини были абсолютно уверены в Елене и ее возможностях. Сама японка не привыкла к таким откровениям. Воспитанная в строгости и сдержанности, она еще была барышней и не имела опыта в таких ситуациях. Ее лицо стало пунцовым, и она растерянно лепетала. «Да что же, да как...» «Кстати, Сая-чан», — произносит Камила, элегантно улыбнувшись. «Мы ожидаем, что все здесь происходящее останется между нашими родами. Мы же с вами союзные рода, а потому должны хранить секреты друг друга. А иначе мы никакие не союзники. А может, даже наоборот», — добавляет Света, колко глянув на японку. «Не волнуйтесь, теперь Сая бледнеет. Кимадзара не предают союзников. Мы и не сомневаемся, дорогая Сая-чан». У Камилы настоящий дар улыбаться холодно и элегантно. Вдруг земля сотрясается от грохота, и Сая едва удерживается на ногах. «Золотой упал!» — радостно закричала Света. «Да!» — хлопая в ладоши, поддержала ее Лена. И тут же вдали вспыхивают молнии. Маг по кличке Шаровой принял подачу Данилы. Сверху тоже не перестают сыпаться атаки. Золотой издает настолько громкий крик, что у японки закладывают уши. Если бы этот зверь не принес разорения ее роду, Сая даже пожалела бы бедное животное. Но сейчас она полна восторга. Еще немного, и золотой дракон падет, и Кимадзара снова будут добывать золото на радость императору. Дедушка будет счастлив. И на фоне такого успеха Сая даже готова закрыть глаза на то, что Данила носит меч ханьской принцессы. Но в этот момент происходит совсем неожиданное. Вдали синяя арка портала, через которую попал золотой, вдруг вспыхивает ослепительным светом. Оттуда высыпает армия воинов с мечами и длинными копьями. «Иномиряне?» — в полной оторопи восклицает Сая. Такого она и в страшном сне не могла предвидеть. Золотой не просто так орал. Чертова ящерица звала на помощь. Света сжимает кулаки. Блондинка резко оборачивается через плечо. «Дятел! Булграм! Немедленно выдвигаемся туда. Даниле может понадобиться помощь». «Так точно! Да, Дротнинг!» «Сая-чан?» Камила тем временем требовательно смотрит на японку. «Раньше иномиряне выскакивали вместе с Золотым?» «Нет, это первый раз!» — в панике восклицает Сая. «Иначе мы бы предупредили господина Данилу!» Заводятся двигатели, и девушки спешат запрыгнуть в кузова. Брони автомобиля резко трогаются с места и мчатся вниз по склону к неблизкой синеве. «Да, дела. А ведь, казалось, Золотому оставалось совсем немного. Желто-чешуйчатый только-только бахнулся на землю. Тут еще и Шаровой поддал нехило, но и мы сверху навалились. Я в конце еще запустил громопад, и наэлектризованные валуны отбили крылатому немало клыков. Золотой заголосил от боли, и вот как раз в этот момент портал выкидывает ораву с мечами и копьями. Мы прекращаем атаки. Золотой, измотанный и поверженный, застывает распластанным на земле. Его могучее тело почти не двигается. Позади нарастает гудение моторов. Это мои жены прибыли с кавалерией. Умницы, очень вовремя подоспели. Я парю на высоте 20 метров, внимательно рассматривая незваных гостей. Они все худые, с длинными руками и ногами. Их движения кажутся странно грациозными. Многие из них носят шлемы. А у кого их нет, щеголяют разноцветными перьями вместо волос. Попугаи какие-то. «Великогорыч!» — мысленно обращаюсь к бывшему конунгу. «Не знаешь этих переголовых? Не ваши соседи, случайно?» Тем временем моя дружина и гвардия уже высыпали из машин. Бойцы быстро занимают оборонительные позиции, держа оружие наготове. «Прав ты, конунг!» — откликается здоровый тавр внизу. «Это орнитанты с нашего боевого материка. Таверения не граничат с их землями. Но да, мы с ними частенько пересекались. И, кстати, я слышал, что с недавних пор у пернатых завелся на цепи дракон». Как узок мир. Мы встретили почти земляков тавров, а значит, этот портал ведет на боевой материк. Неожиданно мы получили возможность попасть в Таверинию. Это почувствовал и Булграм. От бывшего конунга повеяло волной энтузиазма, его возбуждение почти осязаемо. «Держи себя в руках, Великогорыч!» Одергиваю своего главного дружинника. «Нам сейчас предстоят переговоры, раскисать никак нельзя». «И не держу, могучий тавр», — успокаиваю его гордость. «Но предупредить обязан. Бери каменщиков, пойдем к вашим пернатым землякам». Я спускаюсь на землю и раздаю распоряжение. Группа Тибет следит за притихшим золотым, а жены на расстоянии за порталом и появившейся армией. С небольшим отрядом дружины я собираюсь двинуться в сторону орнитантов. Причем Сая увязывается с нами. «Тебе-то зачем, Сая-чан?» — приподнимаю бровь. «Мы на землях рода Кимадзаро, а я представляю своего главу», — гордо вскинув подбородок, заявляет японка. «Я обязана присутствовать на ваших переговорах с иномирянами». «Хорошо, раз прям обязана», — улыбаюсь. А она краснеет под моим пристальным взглядом и решительно кивает, незаметно поправив под юкатой один из спрятанных клинков. «Именно, господин Данила». Останавливаемся мы, не доходя до вторженцев 200 метров. Стоим, топчемся, но орнитанты не сразу к нам спешат. Приходится помахать рукой. Только тогда 10 пернатых отделяются от остальной группировки. Все 10 — мастера. И у каждого на длинной шее болтается золотая брошка, которая мешает мне захватить их разумы. Эх, а жалко. «Какие люди!» С моего разрешения Великогорыч душевно приветствует земляков. «Орни, приятели, меньше всего вас ожидал увидеть на чужбине». «Попридержи коней, тавр», — недовольно произносит главный орнитант, качая легким клинком в руке. Лицо у него узкое, глаза черные и маленькие, как у птицы. «Никакие мы тебе не друзья. Я — шевалье Фезер Виорн, командир спасательной операции. Сейчас мы заберем своего дракона и уйдем, а вы не посмеете нам мешать. Ясно?» Глаза Булгрима наливаются кровью. Закипев, он уже порывается рявкнуть что-то грубое, но я останавливаю его, подняв ладонь. Сая отходит поближе ко мне. И не зря, обстановка накаляется. «Интересный ультиматум, шевалье», — усмехаюсь я. «Только он нас ни хрена не устраивает. Ваш дракон грабил рудники моих союзников и порывался стащить мои слитки. Теперь мы конфискуем зверя в качестве возмещения ущерба». «Конфискует? Да кто ты вообще такой, пятикантроп?» С презрением смотрит на меня Фезер. «Прищелкни клюв, воронье отродье!» Все же не выдерживает Булграм, переходя на яростный рев. «Перед тобой стоит сам конунг тавров Данила!» «Конунг? Без рогов!» Искренне удивляется Фезер, даже забыв про свой высокомерный тон. «Тавры, с каких пор вы стали рабами пятикантропов?» «Я сказал, закройся, вороний помет!» Снова гремит Булграм, потрясая мечом. «Это вы, рабы ликанов, вы ползаете у их пёсьих ног. А тавры присягают на верность только достойному. А насчет рогов, если твои петушиные глаза что-то не видят, не значит, что этого нет. Я так заслушался слова охотливого тавра, что ж забываю его унять. Все же информация про то, что орнитанты служат ликанам, достаточно полезна. Как-то раньше, при сканировании памяти Булграма, этот факт проскочил мимо меня. Но тогда я не сильно интересовался орнитантами. А ликаны, оказывается, не так просты, раз смогли подчинить себе народ с багровым зверем на привязи. «Ладно, Великогорыч, передохни». Все же приказываю тавру, и он послушно замолкает, бешено раздувая ноздри. Я же улыбаюсь офигевшему Фезеру. Булграм правильно заметил. В Таверении нет никакого рабства, я выиграл Больмганг и являюсь законным правителем Таверении по обычаям тавров, а не по праву завоевателя. Но сейчас не обо мне речь, шевалье, а о вас. Желто-чешуйчатого мы вам не отдадим. Тем не менее, мы открыты для ваших предложений. Возможно, для начала вы вернете все похищенное золото, и тогда продолжим переговоры. «Золото вернуть?» У Фезера явно присутствует дурная привычка повторять услышанное. Похоже, Великогорыч ошибся, и далекий предок Фезера не ворона, а попугай. Еще к тому же у шевалье на голове топорщатся оранжевые перья, а я как раз не выношу попугаев. «Очень смешно. Половина давно уже у ликанов. А остальное?» Продолжаю выпытывать сведения. «А остальное у нашего кара... Короче, ни хрена вы не получите». Он резко облачается в воздушный доспех. «Кроме смерти! Шевалье, в атаку!» «Ой, дурак!» Не знаю, на что он рассчитывал. Хотя нет, знаю. Воздушники быстрее, чем каменщики. Вот пернатые и понадеялись перерезать нас острыми вихрями. Но теперь они точно получат по первое число. Ибо нынешний конунг тавров — телепат, а мысль быстрее ветра. Да еще к тому же я вижу, как накаляются чужие энергоканалы, и только уже за счет этого имею фору. В общем, мои пси-гранаты раскидывают орнитантов как пушинки. Взрывы ярких пси-импульсов опережают их попытки сформировать хоть одну ветряную технику. Кто самый быстрый стрелок? То-то же. Больше сомнений ни у кого нет, особенно у Саи. Японка с удивлением смотрит на меня, и ее огромные, чуть раскосые глаза занимают пол лица. А в следующий миг тавры уже обрушивают на земляков камнепады. Валуны разбивают воздушные доспехи, летящие сталактиты пробивают худые тела насквозь. Жора встревоженно квакает, мои энергопластыри пустые, а посему надо быть... поосторожнее. Но и также не помешает позвать подмогу. «В атаку!» — передаю Светке приказ. Дважды повторять не требуется. Гвардия и дружина атакуют войско орнитантов. Причем Змейка и Дубный тоже участвуют. Хищница с огромной скоростью достигает врагов и врубается в их ряд. Словно медный вихрь. Во все стороны летят отсеченные конечности. «Фака! Крррррр!» — довольно рычит Горгона. Под шумок золотой дракон делает попытку рвануть к порталу, используя одно поврежденное крыло для поддержания равновесия. Но группа Тибет не дает ему спуску. Осыпанный градом техник, зверь опять падает на землю и закрывает крыльями морду. «За конунга!» Булграм вскидывает меч. Мускулистая махина в каменном доспехе преодолевает последние 200 метров и сносит головы попавшим под раздачу орнитантам. За ним бегут и остальные каменщики. Асая уже едва не касается меня плечом, настолько близко она подобралась. Девушка напряжена, ее дыхание учащается. И это логично, вокруг кровь, крики, звон мечей, грохот выстрелов. Каждое мгновение насыщено хаосом битвы. Поголовье врагов резко уменьшается в половину. Орнитанты, видя, как их ряды стремительно редеют, вздрагивают и пытаются спастись бегством, странно визжа. Их высокие пронзительные крики раздаются по всему полю боя, напоминая кудахтанье испуганной птицы. «Хм, может, их предок все-таки трусливая курица, а не попугай?» «Что ж, пусть бегут. Мы не только обильно полили землю кровью, но и взяли несколько языков, в том числе славного и достойного шевалье Фезера». Но едва спины последних бегущих скрылись в арке портала, как синий свет стал тускнеть. «Мои перепончатые пальцы, эти трусливые курицы, закрывают портал!» «Конунг!» В ревущей мольбе Булграм поворачивает ко мне каменный шлем, залитый вражеской кровью. «Уже лечу?» Я срываюсь с места и на огромной скорости проношусь над полем боя. Едва мои руки касаются искрящегося синего портала, я тут же выпускаю заряд энергии, чтобы удержать его стабильным. «Ква! Ква-ква-ква!» — возмущается Жорик. И тут он прав. Энергии и так почти не осталось, а мы еще делимся остатками с каким-то порталом. Транжирим святое. Совсем не жабий поступок. Но шутки в сторону. Конечно, я не собираюсь заряжать портал за свой счет. Просто выиграл себе время, чтобы нащупать энергоканал, уходящий из портала в источник извне. Сейчас по нему идет отсос маны, а мы сделаем наоборот, чтобы прикатывало и порталу, и нам. Уф, сразу пошел заряд бодрости. Захотелось рвануть торпедой вверх до самой луны. «Ну что, бородавочный, рад?» Спрашиваю Жорика, и тот довольно поквакивает, но не мне, а больше в сторону. Тащится животина. «Даня!» Рядом оказывается Светка. Она вся светится от удовольствия, глаза сияют, на лице горит азартный румянец. Сейчас будет отчитываться о победе. Вон уже горделивая стойка победительниц подготовлена. Спина выпрямлена в струну, ноги вместе, руки по швам. «Даня, мой конунг-супруг, враги разбиты, пленные взяты для допроса». «Хорошая новость, Дроттинг», — киваю одобряюще, и блондинка искрится еще большим довольством. «Что ж, языки есть, золотой дракон покорен, но главное — открыта дорога на боевой материк, родину моих тавров. И что же мне со всем этим делать?» «Ха, конечно же...» осваивать.